Рэп. С нами вместе на АИДе-1 и АИДе-2 жили ребята из подразделения РЭП – радиоэлектронной борьбы. В их задачи входили разведка, перехваты и подавление сигналов связи противника. Это были спокойные и достаточно крепкие военные айтишники, которые являлись интеллектуальной элитой подразделения ЧВК. Я был уверен, что мы существенно отстаем от нашего противника в этом вопросе, но то, что я увидел этим вечером, в корне перевернуло мое представление о качестве их работы. С одним из них, Манфредом, москвичом с грузинскими корнями по папе, я иногда общался на темы новых технологий. «Можешь мне объяснить на пальцах, почему тут их дронов так много и как они глушат наши птицы и что со связью?» – допытывался я. «А тебе зачем это?» – искренне удивился он. «Любознательность природная, да и тут мелочей не бывает, знание и сила. И расколоть орех поможет киножурнал «Хочу все знать», – вспомнил я девиз познавательной передачи из детства. «Ну смотри, по поводу их рэба. Если отвечать на вопрос, как они глушат мавики, так же, как и мы, 2,4 и 5,8 диапазоны. Нормально они его душат», – стал мне объяснять Манфред как понимающему. Что значит эти цифры, я не знал, но сделал вид, что знаю, и понимающе кивал ему головой. «Если радиостанции, то их никак не заглушить. Тут чисто технический вопрос. Вот в первом отряде, например, КШМки всегда стояли рядом со штурмовиками, и проблем не было. А вот у вас и в тройке КШМка стоит в жопе мира, и она просто не добивает. И как в царской России вы на перекладных играете в передаста. Особенно это будет чувствоваться, когда вы войдете в городскую застройку. То есть в городе все со связью будет еще хуже. Тут вот в чем дело. Законы физики не обманешь. И эта вот заявленная мощность, он показал мне пальцем на цифры, 5 километров, это все максимально в идеальных условиях. А когда ты в поле или, скажем, в городе, где куча помех, тут уж извини. Может, километр возьмет, может, 2. Тут больше вопрос к организации связи. Хохлы все на сотовом диапазоне, у нас же 400-ка. Мы с ними вообще в разных диапазонах. Как в реальности, мы с Украиной просто на разных диапазонах. Нам друг друга не услышать. Да, но прослушать мы их можем, как и они нас. Он на секунду задумался, подбирая для меня слова, как для аборигена, который ничего не понимает в этом вопросе. Смотри, по поводу перехвата радиосвязи противника. Радиосвязь делится на открытую и условно закрытую. Я кивнул в знак понимания. Открытая – понятно, ее слушать можно легко, а вот условно закрытая – это связь, которая зашифрована, но ее можно взломать. Например, Кенвуда и Хитары даже со стандартным симметричного шифрования АОС-256 ломаются за 20 минут. Самое проблемное в плане взлома и подбора пароля – это Моторола. Потому что там все передается цифровым пакетом, а не шифруется с АОС. Advanced Encryption System. Есть такой комплекс – Pegas. Он перехватывает пакет, а Колун раскалывает пароль. Все расшифровывается быстро, а Моторолу ломает в половине случаев, если пароль был набран генератором. Время взлома там, ну, грубо говоря, от 2 часов до 3 суток. И только в 15% случаев ломает, если пароль был набран от руки. Он посмотрел на выражение моего лица, пытаясь, видимо, понять мою способность взломать сложные вещи, о которых он мне рассказал. Окей. Более-менее понятно. А рэп? Ну, маленький рэп собрать можно на коленке. Сигналы для птиц находятся в диапазоне 2,4 и 5,8. Как я уже говорил. Это стандартный диапазон того же Wi-Fi. Заглушить это, в общем-то, говно вопрос, и это никак не обойти. Тут пилоты птиц просто летают по кругу и ищут в зоне глушения какие-то места, где рэп проседает. Или просто ждут минут 40, пока он не перегреется. Плюс, пока рэп работает, его можно по сигналу вычислить и навести на это место арту, Для этого мы используем орлана и вычисляем точку, откуда исходит глушение. Подводя итог нашей научной конференции, с этим сделать ничего нельзя, но можно бороться. Они борются с вами, а вы с ними. Да, современная радиоэлектронная война микроволн. «Святой Илон Маск, защити нас!» – воскликнул я, и Манфред улыбнулся. «Пошли, покажу один фокус. Мы тут подключились к украинскому дрону, и он сейчас приведет к месту, где сидит его оператор. Он стал показывать мне камеру украинского дрона, которая транслировала изображение и украинскому оператору, и нам. Это что, их БПЛАшник? Да, вон, смотри, у него даже шифрон, по-моему, «Войска БПЛА». Птахи Мадьяра. Нам все равно, кто они, мертвые они все одинаковые. В прошлый раз вот так же вычислили их и навели Нону, и со второго попадания сложили их домик. Летали потом, смотрели, все 200. Чистая работа. Я понял, что наши ребята не стоят на месте, и, возможно, через несколько месяцев мы можем получить преимущество в небе. Манфред, ты меня очень удивил и порадовал. Чем я могу тебя отблагодарить? Баня есть? Было бы здорово отмыться. Без базара организуем.